280. Май 13. Земные предметы человек берет руками, явление духовного порядка устремлением. Дается по устремлению и его силе. Чтобы получить в области духа, надо обязательно устремиться. Пословица «подлежащий камень, вода не течет» весьма хорошо применима к жизни духовной. Возжечь устремление будет залогом успеха. Устремление имеет огромное значение и в жизни обычной, но в ней оно касается обычных вещей. Устремление надо не только возжечь, но и поддерживать его горение. Угасание устремления означает и прекращение новых поступлений. Насильственное поддержание устремления не приведет к цели. Только любовь к явлениям духа может поддерживать огни устремления, но насильственно полюбить невозможно. Огни сердца рождаются и разгораются естественно и свободно.